Глава 1 за решеткой. Сернан или Сир, как его чаще звали и в банде, и сейчас, в камере, мирно лежал на своей козырной шконке и занимался делом, необычным для людей его происхождения и положения. Он читал, был в его жизни эпизод, когда юный Сернан работал разносчиком газет. Тогда-то он и выучился грамоте, попутно пристрастившись к печатному слову. Восьмилетний сирота при живых родителях, еды на ребенка не хватало, да и в жилище, представлявшим собой огороженную тряпкой четвертушку комнатки в дешевом доходном доме, для такого здорового лба места не нашлось, сумевший пристроиться на улице, имел достаточно веры в светлое будущее. Он даже познакомился с одним старым букинистом, который за регулярную уборку его жилья, стирку одежды и чистку обуви позволил новообретенному бесплатному слуге читать потрепанные временем и небрежным отношением гимназические учебники. Смышленый и усердный паренек, несмотря на усталость после не такой уж и легкой работы на улице и не менее тяжелого для ребенка труда по натаскиванию воды, стирке, мытью полов и прочей уборке, упорно постигал азы грамоты, счета и иных наук, в будущем надеясь хорошо пристроиться, как самостоятельно выучившийся. Но жизнь, как водится, макнула маленького мечтателя в свое говно. Конфликт с другими мальчишками-газетчиками, поножовщина, дети бедноты никогда не являлись нежными цветочками. Каждый уважающий себя пацан имел при себе хотя бы свинчатку или длинный заточенный гвоздь. Заметивший потасовку полицейский, что, схватив Сернана, сам получил удар ножом от перепуганного ребенка. Бегство, навсегда брошенное рабочее место. Затем голод, воровство, банда таких же беспризорников. Переход под крыло взрослых бандитов, заметивших хваткого мальца, взросление и продвижение в иерархии банды. Грязь, кровь, подлость и жестокость, которых стало еще больше. Со временем стало больше и денег, коих стало хватать не только на выживание, но и на разгульный образ жизни. Чем Сир, впрочем, не злоупотреблял, ведь расслабиться означало потерять хватку и умереть от клыков молодых волков, которые только того и ждут. А потом жизнь макнула в говно и его банду. Насколько знал Сернан, из руководящего состава удачно сдаться полиции и пересидеть поднявшуюся волну в тюрьме, имевшиеся накопления и связи практически гарантировали скорое освобождение, повезло только ему. Может, кто-то сумел залечь на дно, оставшись на воле, но вряд ли. Занявшие их место конкуренты позаботятся о недобитках, слишком влиятельных и потому опасных, буйных или просто не желающих устраиваться под крылом нового босса. Теперь этот человек, ослабив давно приросшую к лицу маску коварного, жестокого и безжалостного преступника, под светом пробивающихся из-за решетки солнечных лучей, читал свежую, всего недельной давности, газету. И найдя статью с литографией пляшущего мальчонки, такого же, как и он когда-то, беспризорника, но сумевшего выжить и пристроиться в этом пожирающем надежды городе, Сир ненадолго вспомнил и свое детство. Жесткое, изрезанное шрамами лицо немного смягчилось. Жалел ли он о прошлом? Иногда. С высоты нынешнего опыта мужчина видел, как мог бы устроиться даже лучше нынешнего и при этом не стать бандитом. Но также он понимал, что ему грех жаловаться. Лишь примерно треть сумевших пережить младенческий и ползунковый возраст детей бедняков дотягивает до 16, остальные умирают от голода, болезней, поганой еды, сомнительной выпивки, чужих кулаков, вредной или опасной работы, вроде чистки работающих станков, нормально подлезть под которые способен только ребенок, и много от чего еще, всего и не перечислишь. И это если говорить о мальчиках, девочкам, на взгляд Сира, труднее и безнадежнее. Или сноси колотушки мужа, по факту твоего полноправного хозяина, или становись шалавой и получай по мордам от пьяных клиентов и сутенеров. Исключения исчезающе редки. Злое в трущобах и рабочих кварталах бытие, безрадостное. Мальчикам, а потом и мужчинам, как упоминалось, легче, но не так чтоб намного. Ведь после 16, с полноправным вхождением во взрослую жизнь, битва за выживание проще не становится. В свои 37 Сернан пусть и начал чувствовать некоторые отголоски неспокойной молодости, но все равно оставался полным сил крепким мужчиной, а какой-нибудь портовый грузчик и в 27 мог стать еле живой развалиной с напрочь убитым позвоночником. Нет, не стоит жалеть. Бандиты всегда были и будут, а он, по своему собственному мнению, не самый худший из них. В этот момент на фоне шума переполненной камеры, гула мужских и женских голосов, Да-да, из-за недостатка мест после очередной волны арестов умники из тюремного начальства не только решили уплотнить камеры, но и наплевали на половое разделение заключенных. Уши Сернана уловили лязг замков. Неужели их наконец-то начнут расселять? Пусть Сернан, на правах смотрящего, и устроился с воистину императорским комфортом, но вынужденные спать по очереди сидельцы дышали, потели и пердели, что сильно влияло на качество воздуха даже вблизи благословенного всеми богами зарешеченного проема, который служил источником свежего воздуха свободы. Да и конфликты, постоянно возникающие на почве скученности и интереса к противоположному полу, уже успели изрядно достать бандитского бригадира, который по мере сил старался держать этот бурлящий котел, постоянно готовый выплеснуться кровавой пеной, хоть под каким-то минимальным контролем. Увы, Сир ошибся. В их переполненную камеру решили запихать нового постояльца, вернее постоялицу. Сощурив утратившие часть былой зоркости глаза, Сернан присмотрелся к маячащей в проеме невысокой тоненькой фигурке. Они там что, совсем ебанулись? Со вспышкой недовольства промелькнуло в сознании почуявшего неприятности бандита. С каких пор в камеру к взрослым уголовникам суют детишек из чистой публики? Мыслям смотрящего вторил голосок самой девчонки. «Вы уверены, что хотите оставить меня здесь?» — спросила она у толпящейся сзади. «Чего это их? Кстати, в коридоре целый десяток тюремной охраны». «Ничего, потерпишь», — мерзко усмехнувшись, ответил ей старший из тюремщиков, которого зэки за глаза заслуженно звали пидором. «Заходи, не леди, отдельных апартаментов не заслужила», — та хмыкнула. «Уговорил, хех, не всегда же мне проводить время в роскошных палатах и павильонах, разнообразим опыт». Сир, поневоле хорошо разбирающийся в людях и тюремных порядках, сразу подметил несообразность, начиная от количества охраны, которая вместо того, чтобы огреть вздумавшую пререкаться девчонку прикладом, вступила с ней в разговор, и заканчивая тем, что ее уговаривают, и для тюремщиков охренеть как вежливо, войти в камеру. Сернан готов конкретно ответить, что это не натянувшая на себя господские тряпки наводчица или промышляющая мошенничеством и воровством уличная хабалка, и не изнеженный маменькин цветочек, который просто не понимает, куда попал. Спокойное выражение лица и чуточку раздраженный голос говорили не о растерянности или непонимании, а о любопытстве, легком удивлении и, может быть, брезгливости, что опять же не вписывается в подтип гимназистки или хабалки. Первая не сможет перенести ударившую в нос крепкую вонь переполненной камеры и будет шугаться охраны и зэков. Вторая же, если и попытается косить под чистую публику, будет говорить, смотреть и двигаться совершенно по-иному, чем сразу себя выдаст. По крайней мере, обычная ряженая девка. Те, что работают на более высоком уровне, вроде клановых убийц и шпионов или агентов разведок различных организаций, с такими, как Сир, практически не пересекаются. Непонятно, а все непонятное сулит неприятности. «Заходи, не бойся, выходи, не плачь, господиночка», — с легко читаемым злорадством вякнула какая-то шалава из бабского угла. «Начальник, что за дела?» — вторил ей сиплый мужской голос. «Мы и так тут как рыба в бочке, сук, а бабы, как селедки, гы-гы», — сам пошутил и сам посмеялся еще один. «Неной, сиплый, вишь, фифочка маленькая и славная», — вылез третий. «Если тебе не надо, я ее на своей шконке поселю». Сам Сир, блюдя положение, молчал. А вот командиру тюремщиков поведение сидельцев не понравилось, что он не замедлил высказать. Человеком он являлся не самым хорошим даже на взгляд Сернана, и уж точно не самым профессиональным, умным или тем более вежливым. Зато имел достаточно высокопоставленных родственников, отчего мог не опасаться, что за слова и дела придется ответить, то есть посадить на нож его. Конечно, могли, но после этакого фортеля всех прямо или косвенно причастных ждали такие проблемы, что знающие о них главари справедливо предпочитали не трогать это говно в сапогах, а также придерживали своих не таких умных, но не по чину резких быков. Поэтому исторгнутому изо рта дворянского высера потоку доселе сдерживаемых ругательств и оскорблений никто не удивился. Пасти захлопнули, суки. «Вы что, охуели здесь все? Забыли, блять, чем хуй хозяина пахнет? Хотите, чтоб вам, пидорасам, нахуй, как в соседнюю камеру дымовуху забросили? Я бы не советовала бросать дымовую шашку в мою камеру, оборвал его словоизвержение уверенный в себе и чуточку насмешливый голосок. «Или вы передумали и найдете мне место получше?» Старший десятка перевел бешеный взгляд своих маленьких глазок на посмевшую его перебивать девицу, но как-то сразу сдулся. «Кого же к ним запихали, раз даже этот садист и пидорас, во всех смыслах данного слова, язык в жопу заткнул?» Уровень предполагаемых Сернаном проблем резко скакнул на новую планку. «Карцер, твое место», — буркнул тюремщик. «Но мне приказали вести сюда, и, значит, прекращай выеживаться и шуруй к своим новым дружкам». Негромко вздохнув и пробормотав под нос что-то нелицеприятное в адрес чьего-то командования, невысокая брюнетка все же направилась вглубь камеры. Дверь за ее спиной тут же закрылась с оглушительным ударом. Видимо, у десятника не выдержали нервы, и он решил сорвать злость хотя бы на безответной конструкции. Сернан подал знак одному из своих подчиненных, и тот стал проталкиваться через толпу, навстречу к девчонке. Он познакомился с этими людьми только после попадания в камеру, но подобный типаж громил нижнего звена и сам всегда тянется к лидеру, словно малое дитя к матери. Достаточно продемонстрировать силу, жестокость и уверенность в своем праве командовать, и они станут подчиняться, пока не дашь слабину. Вот и сейчас звероватый громила, обросший густыми волосами по всему телу, молча устремился вперед, дабы перехватить и оградить новую сиделицу от дебилов, вечно создающих неприятности себе и другим. Ведь если проблему нельзя устранить, ее можно уменьшить, заранее оградив от источников потенциальных казусов. К сожалению, он опоздал. В тюрьме немного развлечений, и всяческие проверки новичков – одно из немногих исключений, которое оставалось популярным и в нормальные времена, а уж когда в камеру начали пихать женщин, то шуточки и поддевки обрели новое дыхание. Совсем неудивительно, что нашелся кретин с гнилыми мозгами, который решил, что хлопнуть по заднице мутную девчонку, которую опасается тюремная охрана и лично пидор, отличная идея. Может, он даже полагал, что цель его искрометной шутки, подобно очередной проститутке, начнет хихикать или, в крайнем случае, обложит любителя распускать руки по матери. Перебранка с новым человеком тоже ведь развлечение. Но тупица, в отличие от почуявшего неприятности Сернана, оказался неправ. Шаг в сторону, и растопыренная грязная пятерня пролетает мимо прикрытых темными брюками нижних округлостей. Ленивое движение руки, будто отмахивающийся от надоедливой мухи, и горе озорник, не самый крупный, но все же заметно превосходящий девчонку своими габаритами, с треском, грохотом и возмущенным воплем хозяина койки влетает в стену между ярусами, будто его приложило не тонкой ладошкой, а бревном. «Следующему идиоту я сломаю руки», не повышая тона, без какого-либо надрыва или угрозы, словно констатируя факт, проговорила несостоявшаяся жертва грубоватых домогательств. «А того, что будет за ним, убью». Ощущение странного пронизанного холодом давления, опустившегося на плечи всем присутствующим, добавляла словам веса. «Ты чё, сука, попутала? Ты кем себя возомнила?» Зыркнул со второго яруса дружок похабника, выплескивая свой страх в агрессию, в руке его блеснуло лезвие. «Да мы, завали хлебальник, пщера», веско припечатал протолкавшийся к месту событий подручный Сира. И уже к девушке, оказавшейся даже более жесткой, чем ожидал смотрящий. «Ты, топай за мной, Сир зовет, раз приглашают, почему бы и не прийти?» Хмыкнула та, все равно хотела устроиться ближе к свежему воздуху. «Душно здесь». И да, она повернулась к вору, который, оправдывая свое прозвище, зло щерился на неприятную ему особу. «Я не люблю, когда меня оскорбляют, поэтому следующему говоруну сломаю челюсть, а тому, что за ним, ее вырву», с все той же небрежной уверенностью закончила наглухо отмороженная брюнетка. Развернулась и двинулась, куда пригласили, провожаемая плотным, злым, боязливым молчанием. «Я Сир», приветственно кивнул спустившийся на первый ярус мужчина, старший здесь. Он повел рукой, обозначая камеру. «Курами. Чьих будешь, курами?» — спросил смотрящий, окидывая приблизившуюся девушку внимательным взглядом. Если судить лишь по одежде, чистой коже лица и рук, то перед ним находилась изнеженная дочка богачей, что в своей жизни не держала ничего тяжелее и опаснее перьевой ручки. Но вот взгляд и манера держаться утверждали совершенно иное. Даже не будь эпизода с впечатанным в стену кретином, Сир счел бы девчонку опасной. Явно кто-то из иной лиги. Вряд ли клановая убийца, но, вероятно, кто-то близкий. «Тебе лучше этого не знать, Сир. Как говорится в одной из религиозных книг, многие знания, многие печали. Да и не задержусь я здесь. Максимум, несколько дней. Не услышать в этом пожелании не лезть в свои дела ни слишком тонкого намека на предупреждение не смог бы лишь дурак. Фильтруй базар, девка. Процедил решивший вступиться за честь босса Шрам, слишком отбитый, чтобы бояться или слишком тупой. Заткнув подчиненного единственным взглядом, Сернан продолжил. Я тебя понял, и хочу сказать, что мне не нужны здесь лишние беспорядки, понимаешь меня, курами. Пусть Сернан и не желал связываться с этой опасной и непонятной особой, которая явно ни разу не попадала в камеру, но притом вела себя так, словно оказалась просто в гостях у неприятного соседа. Однако же положение обязывало сохранить лицо, хотя бы формально заставив ту сделать какую-либо уступку. Брюнетка кивнула. Я тоже не люблю лишний шум и стараюсь избегать ненужных конфликтов. Обещаю, что не стану задираться первой. Мужчина внутренне выдохнул, адекватная и понимает, что к чему. Он до последнего сомневался. Это курами по виду все ж таки малолетка, а сопляки и соплюхи часто склонны к выбракам, особенно когда чуют за собой силу. И у меня есть просьба. Я хочу получить место рядом с окном, но не хочу поднимать хлопотную шумиху. Это можно как-то решить, все можно, хитро усмехнулся Сир. Но в этом проклятом городе чудеса бесплатно не появляются. Столица, не самое плохое место из тех, что я видела, отзеркалила улыбку новая постоялица центральной имперской тюрьмы. По крайней мере, здесь есть место надежде, которую она, по поверьям, пожирает. Что до платных чудес, как насчет 15 аргов в сутки? Двухъярусная тюремная койка по цене не самого плохого гостиничного номера. Предоплата на трое суток. В девичьих пальцах блеснул желтым отсветом непонятно откуда материализовавшийся золотой аури. Как джентльмен может отказать юной леди? Проявил нарочито неуклюжую галантность Сернан. Шрам, Шила, организуйте выселение. Сир кивнул в сторону второго зарешеченного проема, где тоже располагались спальные места. «Не желаете погостить в моих владениях?» Взмах рукой обозначил застеленный относительно чистым покрывалом лежак. «И, пока мои люди все подготовят, выпить стаканчик чаю, почему бы и нет?» Приняла его игру девушка. «Никогда не пивала чай в таком месте. Я вижу, вы не чужды печатных новостей. Не подскажите, что интересного происходило в столице за последние пару месяцев моего отсутствия? Отчего не подсказать?» Битой жизнью бандитский бригадир и юная государственная убийца вели свою почти светскую беседу, не обращая внимания на обстановку, взгляды, возмущенные вопли выселяемых, а затем и звуки короткой схватки. «Сир, гадом буду. Это мелкая сука из имперских, подстилка прогнившей верхушки. Тем же вечером, тихо, не дай боги, обсуждаемое услышит», но экспрессивно шептал ему Мэтт, который возглавлял фракцию политических. «Мне записку передали, тот человек лажи гнать не будет. Ты же сам видел, как пидор с подпидорками перед ней чуть не на задних лапках танцевали. Кончать ее надо, пока не перевели». С огнем в глазах горячечно шептал революционер. «Это наш шанс отомстить имперской гадине. Это ваш шанс сдохнуть», — сквозь зубы сплюнул Сернан. «Вы видели, как она двигается? Она порвет вас, как гончая выводок котят. И что-то я не слыхал о таких легавых малявках. Уж не гонишь ли ты мне, Мэтти, фуфло, под молотки, сучера, подвести захотел?» Обманчиво ласково поинтересовался Сир. На самом деле мужчина допускал, что его собеседник говорит правду, но это ничего не меняло. Связываться с мутной малолетней воительницей не хотелось, и не только из-за возможных потерь. Просто если слова Мэтта – лажа, то Сир ни за что, то есть даром, материально его заинтересовать никто не пытался, положит своих бойцов. А если революционер прав, то Сир опять же положит своих, а в награду получит большую вонючую кучу проблем с мстительными держимордами начальников сия столичной полиции. Демон Огр, если чем и славился, то отнюдь не всепрощением. Или, если это шпионка, смотрящего возьмет за жопу разведка. На что этот идиот вообще рассчитывал, подходя с такими предложениями? На то, что жесткое сердце старого циничного бандита вспыхнет революционным, блять, огнем жертвенности. Тем временем собеседник, витая в своих фантазиях, продолжал молоть языком. И как его такого раньше не прихватили? Или с воли передали не только письмецо? И правдоборец успел закинуться. Сир пригляделся к физиономии Мэтта. Слишком темно, чтобы сказать точно. Но раньше он за метлой следил значительно тщательнее. Нет, с этими Сиру точно не по пути. Ткнуть ножичком снизу между досок, пока спит, и нет человечка, тем временем продолжал страдать словесным недержанием неприятный ему сокамерник. «Есть у меня умельцы, баба, мужик, воитель или кто там еще, ножичку без разницы», — оскалился Мэтт. «Если робеешь, бандит, тогда не мешай, мои сами все спроварят. Постой в сторонке и других придержи, чтоб не лезли, значит, ты меня на понт не бери, революционная харя», — нащупав спрятанное в рукаве лезвие и недобро прищурив глаза, зло ответил сир. «Свою шоблу брать будешь». Развивать конфликт он, впрочем, не стал. Пускай революционеров и меньше, но их костяк являлся достаточно сплоченным образованием напрочь отмороженных и довольно умелых в своем деле головорезов. Задавить-то он их задавит, но вот удержать власть с хорошо, если ополовиненным числом собственных шестерок. Нет, раз такие идейные, пусть сами убиваются об девчонку, неважно, из клановых она или из имперцев. Я тебе не сопливый молокосос с пропагандонским говном встухшей от наркоты башке, продолжил окончательно утвердившийся в своей позиции криминальный авторитет. Я, деловой человек, и за красивые слова вписываться в блудняк не стану. Столько золота, чтоб я со своими передумал, у вас, голозадых горлопанов, нет и не будет. А теперь, проваливай. Считай, что я тебя не слышал. Пытаться осуществить свои планы той же ночью борцы с режимом не стали. Может, они и отбитые, но на то, чтобы потратить время на оценку привычек будущей жертвы, их соображалки хватило. И неудивительно, богатый опыт. Сир считал, что если на его руках крови и больше, чем у правдоборца Мэтта, то совсем не намного, как и грязи, которую революционер за таковую, естественно, не считал. «Мы же хорошие, блять, нам все можно, ради светлой цели-то», — мысленно передразнил их бандит и вновь сплюнул на покрытый грязной коркой пол. Сама имперская подстилка продолжала вести себя, будто гимназистка на экскурсии. Она с интересом пробовала баланду, после чего долго ворчала на осквернителей продуктов, для которых положена отдельная яма в пекле, разговаривала с расположенными к этому заключенными, в том числе и с самим Сернаном, что-то черкала у себя в блокноте. «Скажи ему, что девчонка ведет этнографические записи», — да, он знал, что это такое, и вообще обладал достаточно широким для бандита кругозором, мужчина бы совсем не удивился. Спала девчонка тоже крепко, словно человек, которому совсем нечего бояться и ни о чем сожалеть. Та еще Соня, что не брезговала подремать и утром, и в середине дня, и в его конце. Видя такую легкомысленность, душегубы от народовольчества лишь довольно переглядывались и предвкушающе ухмылялись. А вот сир, привыкший всегда и во всем подозревать второе дно, потому и жив до сих, предчувствовал неприятный для идейных головорезов сюрприз. Слишком не вязались холодные темные глаза, которые запомнились ему по первой встрече, с образом, разыгрываемым сейчас. Поэтому он счел за лучшее подстраховаться и аккуратно предупредить будущую жертву. На чужую жизнь ему плевать, однако немолодому бандиту совсем не хотелось, чтобы в финале оказалось так, что воительница, неважно чья, решив, будто Сернан с Мэттом заодно, за компанию прикончила и его, а в случае удачи с нее еще можно чего-нибудь поиметь. Клан, дворянский род, крупная финансово-промышленная структура или империя – это вам не нищая революционная банда. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. А.Н. Бичина. На этот раз ошибок, считай, почти нет. И приятно, и настораживает. А ну как это не ошибок мало, а внимание у меня еще сильнее упало, по тексту. Никак и с курами хотят лишние тигу выбить, ну так она же наверняка сказала, что лишних тигу у нее нет. А раз так сказала, то и тут к гадалке не ходи, не отдаст. И в целом ситуация ППЦ тупая. Признанного мастера боя пихать в общую камеру обычной тюряги, какое компетентное начальство. Добродел никогда не недооценивайте мощь идиотов. А.Н. Да я недооценкой идиотии вроде не страдаю, но все равно шибко внезапно все. Вот в конце арки ГГ победительно торжествует, а вот в начале новой личным примером доказывает, что от тюрьмы в империи лучше не зарекаться. Стремные качели, но для сюжета оно даже хорошо. Глава 1, часть 2. Человек упорно боролся со сном. Нельзя сказать, что борьба давалась ему легко, но приближающаяся пора помогала держаться. Он не знал, сколько точно осталось, часы держал другой, но судя по луне, уже давненько переставший посылать свои тусклые лучи в расположенные под потолком небольшие оконные проемы, бездействие продлится недолго. Когда ночь перевалила за вторую половину, а висящий в облачном небе спутник полностью ушел на другую сторону здания, сделав этот час еще темнее, человек услышал теряющийся на фоне спящей камеры шорох, дабы вскоре ощутить прикосновение к плечу. Пора. Несколько тихих теней начали пробираться из своей части камеры к спальному месту имперской подстилки. Человек, как и его соратники, не являлся таким уж специалистом в скрытном передвижении. Однако этого и не требовалось. Даже если бы количество заключенных в камере соответствовало положенным по нормативам 60-кам, такое число спящих все равно создавало бы определенный шум. Кто-то громко храпит, кто-то бормочет во сне, кто-то имеет проблемы с легкими и дышит с явным сипом, другие стонут и вскрикивают от пригрезившихся кошмаров, все это отлично скрывает звуки передвижения. И даже то, что в сильно переполненной камере иной раз случалось наступать на конечности не имеющих своего спального места неудачников, не меняло дела. Придушенные вскрики терялись на общем фоне, а возмущаться в голос никто не рисковал. Все знали, чем сие чревато, и потому предпочитали притворяться, что вскрикивали во сне. Разве что пришлось соблюдать максимальную осторожность, обходя угол камеры, облюбованный прихлебателями сира. Этот криминальный оппортунист пусть и не стал препятствовать свершению возмездия, но ожидать от него можно решительно всего. Вот темные силуэты подобрались к намеченной цели и застыли, готовые добить раненую и пытающуюся найти спасение жертву. Человек вместе с напарником выдвинулся вперед, в руках тускло блеснуло узкое лезвие, которым так удобно колоть сквозь щели меж неровными досками тюремной койки. Чувствовал ли он сожаление от того, что придется убивать юную девушку, которая не выглядит и на достаточные для помещения во взрослую тюрьму 16? Нет, он знал, что их враг многолик, что имперцы и их прихвостни подлежат уничтожению, как бы безобидно они ни выглядели и как бы мило себя ни вели. Это все ложь, маска, прячущая истинное нутро гнилых клевретов прогнившей системы. И пускай он, как и его соратники, примет смерть в борьбе или от рук имперских палачей, а потомки осудят таких, как он, и их деяния, из непременно благолепного будущего видящиеся слишком жестокими, он не отступит. Во имя перемен, ради всеобщего блага, человек ощутил прикосновение напарника, предупреждающие о готовности. Два лезвия, нащупавшие промежуток между досками, одновременно дернулись вверх, навстречу беззащитной плоти. Относительная тишина и спокойствие спящей камеры резко сменились воплями боли и ненависти, мешающимися с грохотом и треском от столкновения людских тел с посторонними предметами. Это сопровождалось вскриками и возмущенными ругательствами со стороны спящих зэков, поймавших неожиданный сюрприз, а также возгласами непонимания от разбуженных шумом. В мужской гомон вплетались и более звонкие взвизги. Это отреагировала женская часть камеры. Собственно, звуки схватки быстро сошли на нет, однако разноголосица сидельцев, которые почти не видели в темноте, ничего не понимали и оттого паниковали, с успехом перекрыла шум, созданный непосредственно попыткой коллективного самоубийства революционеров-неудачников. Вон, кто-то даже метнулся к дверям и с дикими воплями вроде «Убивают! Спасите!» начал стучать по двери. Хотя к чести местного контингента стоит заметить, что паниковала, бегала и толкалась друг с другом в ограниченном пространстве камеры по большей части всякая шантропа. Люди более серьезные, наоборот, старались не лезть в эту бестолковую шумную массу, а те, что входили в одну из группировок, и вовсе собрались возле лидеров, готовые к обороне. Как, например, ребятки Сира. Мне, к слову, окружающий мрак практически не мешал. Духовная энергия, направленная в глаза, неплохо обостряла зрение. В достаточной степени, чтобы видеть начавшуюся сутолоку, и куда они все щемятся в закрытом помещении, ставшую причиной для далеко не одной случайной травмы или источником для потасовок, заметить внимание со стороны ранее упомянутого главбандита, ну, и в целом контролировать обстановку вокруг. Вскоре в углу, оккупированном сторонниками моего бандитского знакомца, вспыхнул огонек зажженной спички, который перекинулся на фитиль керосиновой лампы. Керосинка, кстати, вещь, тюремными порядками неодобряемая, но, учитывая вполне себе настоящие ножи, а не поделья из заточенных ложек в руках горе убийц, наличие в собственности читающего бандита такого полезного девайса меня совсем не удивляло. Взгляд на нападавших, немного поломанных, но вполне живых и даже сознательных, неловко ворочающихся в местах своего приземления. Убивать я их не стала, после недавнего выступления им все равно одна дорога, в смертники. К тому же в моих интересах, чтобы горе покушенцы, или покусители, как там литературно правильно убийц неудачников называют, как минимум дожили до допроса, но об этом потом. Эй, Куроми, ты как, не покацали? Участливо спросил щурящийся от непривычного света мужчина. Откуда участие, эмпатия и острый слух, гораздо более тонкий, чем могли подумать здешние обитатели, подсказывали, что местный авторитет надеялся вынести из нашего знакомства некие выгоды, а потому через своих людей заранее предупредил потенциально полезного человека о готовящейся акции. Не то чтобы это хоть как-то помогло, у революционных придурков изначально не существовало и тени шанса, да и не от чистого это сердца, но жест я запомнила. Потом прикажу счетоводу через третьи руки подкинуть этому бандиту золото, или даже помочь один раз и не слишком серьезно. Нормально, тоже повысив голос, дабы перекричать шум толпы, отвечаю я. Не знаешь, охрана скоро прибежит, а хуй ее знает. Если дежурный не совсем поклал на службу, то сейчас поднимут остальных вертухаев и они всей толпой прилетят прояснять вопросы. Лишь бы шашку внутрь не закинули, суки полосатые. А могут, уточняю, совсем не желая наслаждаться творением военно-химической промышленности империи. Шум вокруг стал стихать, заключенные начали прислушиваться к нашему разговору. Даже голосящего и бьющегося в дверь дурака угомонили. Посредством ХМ, массажа почек нежелающего мирно затыкаться крикуна. Если дежурит пидор, то вот как два пальца обоссать, скривился мужчина, отчего покрытое шрамами лицо стало напоминать гротескную маску. Если камера взбунтовалась и не успокаивается, то эти трусливые шакалы всегда так делают. Сначала шашку в кормухан швырнут, а потом, когда духан чуток повыветрится, заходят и вяжут харкающих и сопливых. Или если благородной суке начальнику захочется, хмуро добавил он, кормухан, окошко в двери камеры, через которое поступает еда. Нет уж, такой хоккей нам не нужен. Чего, говорю, пойду к двери, успокою тюремщиков, когда появится. Тюремная охрана, как и предсказывал мой собеседник, отреагировала на беспорядки разом нервно и осторожно. Сходу забрасывать в дверное окошко подарочек не стали, зато в камере резко вспыхнул свет, а из открывшегося окошка показалось дуло автомата. Отошли от прохода, уроды, бля. Кто к двери дернется, разом нашпигую свинцом, как ебаную свинью с ранными яблоками. Боюсь, хмыкнула я, и не подумав в страхе бежать с траектории огня, но бузатеры уже обезврежены и даже сохранены в живом виде. По большей части, поправляю себя, вспомнив о паре неудачников, первый из которых умудрился сломать шею, а второй ударился об угол койки и сломал ребро, пробившее ему сердце. Лязгнул затвор, от двери отошла, нах, дав петуха, воскликнул тюремщик, который, очевидно, имел некоторые представления о моей опасности, однако сильно недооценивал ее уровень. Быстро, застрелю нахрен. Идиоты, мысленно вздыхаю я, понимая, что сейчас начнется сеанс группового церебрального секса с кучкой недалеких охранников, а потом второй акт того же самого с их дежурным офицером, который, как оказалось, даже не соизволил притащить свою сиятельную задницу на место ЧП. По итогам разбирательств меня, как и ожидалось, переселили. Благодаря особенной благосклонности офицера с милейшим прозвищем «Пидор», сразу видно, как его любит, обладающего хорошими связями среди местного руководства, даже в отдельную камеру. Карцер, да, сырой, темный и холодный, кишащий крысами и насекомыми каменный мешок 2 на 1,5 метра кому-то мог бы показаться местом заметно более неуютным, чем общая камера, быть может, даже кошмарным. Но я здесь чувствовала себя вполне комфортно. А что? Тихо. Никто не дергает, никто не мешает. Крыс, если что, можно использовать для опытов, а если станут мешать, их легко отогнать импульсом ки. Собственно, голохвостые и так разбежались, когда я провела дератизацию посредством того же ки, срезонированного с небольшим выплеском негативной энергии. Холод и сырость – вообще не проблема для воина духа моего уровня. Диапазон комфортных температур для сильных одаренных довольно широк. А если брать те условия, что просто можно терпеть без вреда для здоровья, то и вообще, проблема некачественной и скудной пищи легко решается призывом Липмана, который снова переквалифицировался из авианосцев в ХМ, вкуснишконосцы, скука, и снова эта беда не про нас. Начнем с того, что значительную часть времени, не уделенную изучению занимательного быта имперских зэков в их естественной среде обитания, я потратила на возню со своим новым плеером. Да-да, объединив все приобретенные за прошедшее время силы, знания и умения, мой сумрачный гений сумел воплотить давнюю и, как долго казалось, совершенно недостижимую мечту, что мир выкусил. Сила моей темной магии и разума безгранична. Мва-ха-ха-ха-ха. КХМ, пожалуй, стоит начать всю эту историю сначала. Спешить в столицу сразу после моего фиаско с черной слизью мы не стали. В первую очередь, пока ребята расслаблялись в выбранном для этих целей курортном местечке, я доставил отдохнувших и вылеченных от привольной жизни в деревне родственников к новому месту обитания. К тому времени люди с щитовода уже решили все проблемы, а потому моя родня чудесным образом превратилась из крестьян в потерянную ветвь едва не прервавшегося дворянского рода, кою оказался безмерно счастлив наконец-то обнаружить и признать последний его представитель. То есть, по легенде, немолодой бесплодный мужчина уже достаточно давно обнаружил на своих землях клад, и, сочтя сие знаком свыше, решил искупить грехи молодости и потратить его часть на поиски потерянных ветвей династии, которые продлят рост едва не зачахшего семейного древа. А прогулять оставшееся богатство можно и потом. И вот с неделю тому назад скрытые от широкой общественности поиски увенчались успехом и немалой радостью для всех заинтересованных сторон. Бывают же чудеса. Наверное, умилились окрестные сплетники. На самом деле никакого клада, естественно, никогда не существовало. Тот, ХМ, благородный персонаж с тяжелой алкогольной и игровой зависимостью, и как только последний клочок родовой земли не продал, был счастлив обнаружить необретенную семью, а тех, кто готов расплатиться с его долгами, а также накинуть золотишко сверху, дабы он радостно ускакал в Сингстрим к тамошним казино и борделям, в свой последний забег. Ведь никто не собирался предоставлять главе рода возможность на постоянной основе тянуть из младших членов семьи деньги или, тем более, трепать пьяным языком то, о чем и намекать не стоит. На земле дворянина игромана, трагически погибшего после исполнения долга перед родом, его, моя, семья претендовать не стала, прислав письмо о том, что не желает конфликтовать с другими, пусть дальними, но родственниками. Не хватало еще устраивать склоки с жадными дворянами, вероятно, уже давненько прицеливающимися к потенциально бесхозным, со смертью аристократической пьяни, гектаром. Да и зачем, если заботливый глава уже приобрел им поместье? Вот и не удивился никто, когда мои родители с младшей сестрой и приемышем, попрощавшись с подпрыгивающим от нетерпения игроманом, не став задерживаться и не отвечая на приглашение любопытствующих соседей, поселилась в более благодатных и спокойных краях столичного региона. Но это уже мелочи. В общем, доставив семью к ее новым владениям, я познакомил родителей, сестренку и Джина с найденными для них неболтливыми профессионалами, то есть с управляющим, достаточно молодой, но весьма дельный человек, не утративший веры в людей и лучшее будущее, с наставником по боевым искусствам, он же глава охраны, а также с семейным доктором, он же средние руки алхимик и, соответственно, наставник по обеим дисциплинам. Я же обещал Рейке превращение в девочку-волшебницу, ну, вот ей и шанс. Надеюсь, упорство младшенькой превозможет ее же детскую непоседливость, усугубленную избытком энергии. А на случай, если алхимия при тесном знакомстве покажется чем-то не тем, родне предоставлена альтернатива. Тот самый наставник-охранник, рекомендованный Юрием Гинсеем невысокий мужичок-адепт оказался весьма занимательным персонажем. Маленький, улыбчивый, добродушный, эмпатия не даст соврать, и на вид совершенно безобидный. Тем не менее, этот 50-летний мужчина являлся битым жизнью и очень разносторонне развитым воином духа. Надеюсь, он и впрямь так хорош, как отзывался о нем Миньон, и сможет не только дать маленькой одаренной понимание своих сил, но и держать в кулаке Джина, который тоже загорелся идеей стать воителем. Впрочем, по задумке, Джином больше станет заниматься управляющий, который обучит болтливого не по делу балбеса азам экономики, управления и манер. Признаться, будь у меня выбор, я бы задержалась у родных подольше, но, увы, время поджимало. Мало ли, что за неприятности ожидают группу дома, и оглядываясь в прошлое, могу сказать, что поступило верно, потому как они, Рика, мои неприятности, нас ожидали, прям подрагивая от нетерпения и роя землю раздвоенным копытом. По сведениям от наших столичных агентов и друзей в службе разведки, загруженный делами Сайкю пребывал не в лучшем расположении духа, и познакомившись с очередной кляузой на мое самоуправство на северо-востоке, министр решил немного осадить свою излишне резвую подчиненную. Галахаду, текущему главе базы, поступило распоряжение помариновать группу в карцере день-другой, а также немного припугнуть после освобождения. Ну, просто чтобы, когда у главшпиона появится свободное окно и от него поступит вызов, одна некроманси прибыла на ковер в нужном расположении духа. Старая, проверенная, простейшая схема. Напугать, оставить наедине со своими страхами, позволив себя накрутить, а потом пожурить, покачать головой на слишком ретивых исполнителей, которые переборщили в приступе служебного рвения, и бросить подачку. В итоге подчиненный напуган, но притом не зол на большого босса и даже благодарен во всем разобравшемуся справедливому начальству. И схема вышла бы терпимой, надежной, не грозящей проблемами ни одной из сторон, пусть и несколько топорной, рассчитанной на типичных убийц отряда. Не вмешайся в расклад эксцесс исполнителя. Вернее, не только исполнителя. Сначала произошел эксцесс соседского генерала Хапуги, который, пусть формально и не входил в вертикаль командования, Галахад подчиняется непосредственно Сайкю, но имел достаточно влияния, чтобы возложить на себя полномочия голоса министра разведки. Вполне возможно, что жадность этого деятеля возбудили и направили извне. Пусть про доставшийся мне новый домик могли знать многие, но вот про план Сайкю, немного припугнуть и снять стружку с излишне свободной в действиях подчиненной, ведают только имеющие к нему отношение, или заинтересованные, офицеры разведки. Но с этим пусть уже разбираются те, кому положена информация о внутрислужебных интригах. Не стоит того, чтобы рисковать засветить своих немногочисленных, и потому особенно ценных, агентов внутри родного ведомства. Ну, Тайго, преподнес, блин, подарочек. Так и знала, что статусная элитная недвижимость в центре столицы возбудит интерес благородной своры с недостатком мозгов в головах, но переизбытком жадности и зависти в задницах, каковыми они и думают. Этот жук, наместник, тоже знал, поэтому и подарил. Личная благодарность главе спецгруппы, заявление заинтересованным лицам и одновременно проверка моих якобы существующих связей. Отожмут подарочек, значит, девочка сильно преувеличила свою важность, а последующие действия, затрагивающие ее, нужно планировать, опираясь на новые вводные. Для одной доброй волшебницы, а также экзарха несуществующей фракции, хотя как несуществующей, если туда уже входит целый наместник северо-восточного региона и северо-восточный же Илдлорд, мотивы доброго дядюшки Тайго не являлись секретом и до получения разведданных. Однако, признаться, столь резкой и наглой попытки наезда я, как воительница ранга мастера, дворянка и вроде как ученица Будда, не ожидала, недооценила жадность и тупость власть имущих, снова. Поэтому, узнав о поджидающих нас неприятностях, я не стала ничего предпринимать, на первый взгляд. И вскоре мы, с предупрежденными о возможной нервотрепке ребятами, направились домой. Ведь они, неприятности, ждут. Главный вопрос, кого именно, и какие, хе-хе. Яцуфуса заблаговременно отправилась в пространственный карман, замененная репликой с новой, такой же, какая сейчас красуется у настоящей Яцу, Цубай крестовиной. Реплику у меня по прибытии на базу изъяли. Отправлять в пространственный карман заодно свой новый артефактный кинжал я все же не рискнула. Мало ли что произойдет с бывшим мелким демоном в домене старшего собрата, поэтому его пришлось, хм, разобрать. Кинжал не являлся Тигу или Шингу, созданным по принципу запечатывания коматозного чудовища в материальном объекте, он, скорее, удобное вместилище для подчиненной и измененной сущности. И это, помимо недостатков, дает и преимущество. Например, универсальность одушевленного артефакта, ядро которого можно поместить в подходящее для конкретной цели вместилище. Ну, или просто втянуть в себя, как это произошло с душой прапора, чье тело сломали хулиганы из плохой компании старшей, глупой, но все равно любимой сестрицами. Правда, темная сущность внутри моей энергетики, несмотря на свою подчиненность и безопасность, доставляла определенный дискомфорт, пусть и моральный в основном. Верность верностью, но созданный из демона темный дух не до конца изучен, оттого не полностью предсказуем. А ну как закоротит какой-нибудь не до конца вычищенный инстинкт, Поэтому уже в камере я решила изготовить для раба временное вместилище. И по результатам некоторых размышлений временным домом для духа стала пара беспроводных наушников. Ну а что, мне давно грезился плеер с песнями прошлого мира. Раз уж есть свободное время и теоретическая возможность, то почему не попробовать? Корпус и динамики я за пару часов вырастила из собственных ногтей и кожи. Могла управиться быстрее, но хотелось получить нечто нерядовое. Во-первых, хорошо проводящее духовную силу, а во-вторых, красивое и удобное. Далее искусственная сущность, используя внедренные в нее атрибуты, постепенно переместилась и нарастила связи с наушниками. Попытка заставить раба воспроизводить звуки, к моей радости, сразу увенчалась успехом. Однако с воспроизведением именно музыки, да и вообще нужных, а не случайных звуков, возникли проблемы. Своей памяти у, как оказалось, чисто воспроизводящего девайса не имелось, поэтому пришлось использовать внешнее хранилище в виде собственного разума. Здесь тоже возникли затруднения. Необходимость создания нормальной записи, даже мелодия, которую вроде бы помнишь, при попытке создания звукового файла оказывалась полна лакун. Организации ментального хранилища, тут помогли навыки обращения с передаваемыми миньоном инфопакетами и прочие в том же духе. Неудивительно, что, даже разгоняя разум, значительную часть времени в камере я дремала или лежала, разглядывая кусочек неба за решеткой. Перерывы на изучение быта заключенных делались в основном для отдыха, поэтому со стороны я выглядела довольно апатичной персоной. Впрочем, создавая проигрыватель и плейлист для него, я не забывала следить за обстановкой, время от времени общаясь с миньонами, коим для связи со мной требовалось всего лишь попасть в радиус 500 метров от тюрьмы, к примеру, посетить кафе, чтобы относительная неподвижность не вызывала лишних вопросов. Как сказал один из политических, адекватных, а не тех марионеточных ночных мстюнов, в беседе с другим заключенным: «Пусть тело мое в тюрьме, но дух свободен». Там упоминались еще какие-то революционные глупости, но их я пропустила мимо ушей. Да и смысл фразы применительно ко мне много более буквален, чем подразумевал битый жизнью, но, к удивлению, не сломленный обстоятельствами романтик-идеалист. Закончив монтаж нового трека, я отдала мысленный приказ «Хех» рабу плеера, по аналогии с джинном, рабом лампы, и в плотно сидящем в ушах творении персонального некротиха заиграла вступительная мелодия. Кстати, об обстановке. Уж не знаю, каким образом наш новый недруг собирался отмазаться перед Сайкю, вероятно, рассчитывал на свою фракцию и малозначительность такой персоны, как еще недавно абсолютно бесправная и несуществующая тень. Но так или иначе он смог продавить главу базы авторитетом и натренированным оглушительно орать горлом, не родственник ли это подохшего Клауса, и забрать подозреваемую из нашего карцера. Из динамиков послышался хорошо знакомый по прошлой жизни, поющий на русском голос: «Мой мир огромен, а я так скромен. Вся жизнь – спектакль, я в ней актер, актер лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства». На лице появилась ностальгическая улыбка. Хорошая песня, и очень подходящая к нынешней ситуации, пусть в некоторых аспектах больше к лицу Кейли, чем мне. Изобразить более-менее ожидаемую от вчерашней бесправной пешки реакцию – дело несложное. Я, внутренне сосредоточившись на изучении своих собеседников, посидела на допросе с видом тщетно скрывающей страх жертвы, подпиралась от СТР-рашных обвинений во взяточничестве, использовании служебного положения и чуть ли не госизмене. От тех людей, которые вообще не вправе мне что-то предъявлять, угу. Проявив упрямство и одновременно неуверенность, помотала головой на предложение понять и простить в обмен на возвращение государству всего неправедно нажитого. Ну и в конце, получив из допроса больше информации, чем злые и добрые следователи вместе взятые, приготовилась ко второму акту, где начальство этих замечательных людей и высококвалифицированных профессионалов утопит себя еще глубже. По жизни играю, я все секреты ваши знаю, вы в зале сидите, и ваши нервы, словно нити, надежно пришиты к пальцам моим. Да уж, очень, очень жизненная песня. Пусть начавшийся дальше цирк с конями и смог меня немного удивить, но ничего не изменил. Однако феерия головотяпства, конечно, показательная. Одни наглым образом украли у командования подземной базы целого мастера боя, хорошо хоть без личного тягу, и отправили к дознавателям-вымогателям. Командиры тех приказали законопатить размятую, но еще не готовую к их предложению жертву в камеру, чтобы та подумала и осознала перед очередным этапом бесед. Третьи зачем-то потащили ее не в ведомственную тюрьму, хотя начальство ведомственной могло входить в иную фракцию и, не поняв широты замыслов, обратиться вверх по инстанции, а в самую обычную. А там мест нет, тем более для проштрафившейся разведчицы с мутными обвинениями. В комфортабельную камеру для состоятельных и благородных арестантов отправлять нельзя. Тюремному начальству дали денег, дабы то создало условия для осознания вины. В один из каменных мешков для воителей пихать вроде как ни за что, да и заняты они все разной бандитско-революционной публикой, среди которой нет-нет, да мелькают одаренные, пусть в основном слабые. В итоге офицеры службы исполнения наказаний гениально постановили запихать мастера боя в общую камеру. Не то чтобы тюремное начальство знало о статусе будущей заключенной, я их просвещать тоже не спешила, но даже ученицу, за которую меня и приняли, упаковывать в переполненную общую камеру, ну, такое. Те ухари и их дознаватели-вымогатели меня вообще найти смогут, если они еще и потеряют свою жертву, то станет совсем смешно. Впрочем, жертва произвола и сама вполне в состоянии внести дополнительную толику юмора в происходящее. И внесла, да. Тогда, пару дней назад, шагая по направлению к новому месту обитания и внутренне недобро посмеиваясь будущей шутке, я решила еще немного притопить своих недоброжелателей, а заодно тюремных коррупционеров, и через счетовода организовала покушение. Миньоны, сначала шень-ганфайтер, прапор и счетовод, а потом и один шень, как довольно сообразительный и притом достаточно свободный отдел, пребывали в радиусе прямой связи еще тогда, когда я находилась на базе. Учитывая городскую застройку, незаметно держаться на хвосте закрытой кареты, перевозящей задержанную с места на место, особого труда не составило, так что сопровождали меня постоянно и, соответственно, отвечали на вопросы и принимали распоряжения. Неудивительно, что счетовод, услышав о моем пожелании организовать какую-нибудь провокацию или устроить подставное покушение, вышел на тех мстюнов, кои стали разменной монетой в чужой игре. И так как о причастности новой заключенной к людям империи, кроме самой заключенной, было известно только тюремному начальству и людям жадного генерала, недавнее нападение можно вывернуть под очень интересным углом. Настолько, что обвинение в госизмене предъявит уже совсем не мне. Разве не смешно? Вас обманули, в грязь окунули. Об этом вскоре узнают все. Придворный актер, уменный хитер, я тут с давних пор, насквозь я вас вижу. Само собой, если решать дело через сайкю, то история может завершиться наказанием парочки стрелочников. Но что, если на министра разведки надавит извне? Я ведь упоминала о ранее задуманной комбинации с императором. Так вот, судя по информации, полученной от агентуры среди дворцовых слуг и наших друзей в гвардии, спасибо вам, капитан Сайкл, венценосный мальчишка действительно несколько раз интересовался одной харизматичной защитницей империи, а также теми, несомненно, важными делами, что вынудили ее отказаться от высочайшего приглашения на бал в честь дня рождения малолетнего государя. Разумеется, прошло уже достаточно времени, дабы мелкий импи выбросил новую ученицу старика Будда из головы. Но сложно ли напомнить, особенно если учесть кое-какую информацию о наших похождениях, которая просочилась в столичную прессу. Угрозы, насмешки, короны примеряют пешки, на лицах отметки, что все они марионетки. Эй, куклы, бегите, ешьте меня, вот он я. И тут окажется, что героическая Курами Эбе, убийца страшных монстров и бандитов, укротительница мятежников и вообще крайне заслуженная личность, по подложному обвинению находится в тюрьме, где на нее чуть ли не в тот же день совершают покушение. Как сказал бы Кей, ай-яй-яй, надо ли объяснять, что сделает Сайкю с так подставившими его умниками. И неважно уже, что передавшие записку посредники, способные подтвердить или опровергнуть обвинения, странным образом исчезли. Это тоже истрактуют не в пользу спутавшихся с революционерами предателей и их фракций, ибо закон власти неизменен. Оступившегося, толкни. Я роль, вы сюжет. Прольем миру свет. Кто прав, а кто нет, пусть судят другие. Мне же, как жертве обстоятельств, быть может, предоставит дополнительные плюшки. Да и на освободившиеся после неминуемой чистки места можно попробовать продвинуть наших друзей в рядах ведомства. Собственно, вопрос о том, кто выиграет, а кто проиграет, сейчас не стоит. Только о величине потерь наших оппонентов, кои даже не знают, что им кто-то противостоит и потому не способны грамотно ответить, а также о размере извлеченной из чужой оплошности выгоды, ну, и о количестве усилий, которые придется приложить, дабы взять максимум. Та же задумка с МП и Будда может и не сработать, но тогда в ход придут силы внутри службы разведки, которым наши агенты подкинут или продадут ценную информацию, позволяющую укусить враждебную фракцию. Или можно поделиться интересненьким с агентами Аниста, что если и не стоит за вспышкой активности того клоуна в генеральских чинах, то уж точно не упустит повода снять стружку с Сайкю, проморгавшего у себя под боком ячейку революционных шпионов. Хотя, конечно, для развития более отдаленных планов сразу получить реакцию от императора, и лучше, и проще. Иначе в этом направлении придется работать отдельно. Угрозы, насмешки, короны примеряют пешки, на лицах отметки, что все они, марионетки. Эй, куклы, бегите, ешьте меня, вот он я, передо мною вы сидите. И ваши нервы, словно нити, надежно пришиты к пальцам моим. Довольно улыбнувшись, мысленным усилием заставляю плеер начать песню сначала. По правде говоря, я не такой уж прям мастер дергания за ниточки. Так легко переиграть пусть жадных, но вряд ли прям уж клинических идиотов получилось лишь благодаря сокрытым в тени истинным возможностям, в связи с чем меня тотально недооценили и действовали, опираясь на неверные предположения, да и иные силы, которые, вероятно, тоже дергали жадную и недалекую марионетку за нити ее пороков, желая через нее уязвить то ли Сайкю, то ли одну из фракций внутри службы разведки, не рассматривали меня как игрока, видя исключительно фигуру. Нетрудно побеждать, когда тебе никто не противостоит. Кажется, это и есть принцип ортогональности из военной теории. Наиболее эффективно движение в области, неконтролируемой противником. В некотором смысле в том же крылся и секрет побед на северо-востоке. Очень подходящая стратегия для убийцы. Ныне я начинаю постепенно выводить все больше своих способностей и возможностей на свет, а также демонстрировать некоторые связи, а значит, в будущем враги станут осторожнее. Но прямо сейчас насладиться предвкушением от грядущей победы и капельку позлорадствовать под хорошую музыку это мне, конечно, не помешает. В предрассветной тишине во мраке карцера раздался довольный смешок. Примечание. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищи, желающие поддержать автора и прочесть больше, но по какой-то причине этого не сделавшие, могут заглянуть в комментарии. Те, кто еще не видел мой короткий рассказ про попаданцев мелкого МПСДС, но желает это исправить, могут сделать это, заглянув по адресу на ФБ. https://fitsboek.net/riadfits12318683 или от https://outhartaday.work/204225, здесь с обложкой, А.Н. Бичина. Вскрываемся, господа, у кого что, у курами вот, Джокер. Глава 2 во дворце. Император скучал. Взгляд зеленоволосого мальчика небрежно скользил по подсовываемым премьер-министром бумагам, которые требовали ратификации лично государем. Бесконечное утверждение высочайших наград, сегодня, опять за подавление недавнего бунта в столице или, наоборот, приказы на снятие с должности и тюремное заключение каких-то глупых дворян, зачем-то заморавших себя в связях с мятежниками. Скука. Завтра, стопка унылых прошений и жалоб от столичных и провинциальных лордов или еще более занудный закон, вредные старики из палаты лордов будто бы специально составляют их так, чтобы глаза слипались после первого абзаца, который нужно одобрить, наложить вето, все это нагоняло зевоту и меланхолию. Оно и неудивительно. Разве может вызывать иные чувства эта регулярная рутина, на которую он, всего лишь ребенок, пусть и император, никак не способен повлиять? Вернее, он мог бы проявить характер и отказаться ставить печать на какой-либо бумаге. Но что это изменит? Он может что-то одобрить или не одобрить, но сами приказы составляются не им, да и знает он о новых указаниях лишь то, что там написано и что ему говорит верный Анист, каковой, являясь главой правительства, и несет на себе основную бюрократическую нагрузку. В итоге министр, которому приходится работать значительно больше, опять пожурит раскапризничавшегося его величества, объяснит, что к чему, угостит сладким, подберет какое-то новое развлечение, и все вернется на круги своя. Становясь старше, мальчик все чаще ощущал, словно он не глава империи, а какой-то автомат, нужный лишь для сидения на троне и шлепания утвердительных или запретительных печатей на подносимых к нему указах. Впрочем, он не спешил возмущаться и менять манеру поведения оторванного от жизни ребенка. Макото с измальства любил историю своей страны, сначала слушая, а потом и читая о славных победах императоров и военачальников прошлого. И пускай он, как и любой мальчишка, больше увлекался славными битвами с иноземцами и монстрами, а библиотека юного любителя преданий о свершениях предков фильтровалась от скучной политики, время от времени на глаза попадались и записи о внутренних процессах в его стране, заговоры, интриги, слабые правители, становящиеся проводниками воли кучки жадных вельмож. С некоторым холодком юный государь узнавал в описаниях ряда слабовольных, зависимых, правящих лишь формально императоров и себя. Он, разумеется, признавал, что еще слишком неопытен и недостаточно знает, дабы самолично управлять империей, а добродушный и смешливый Анист, который фактически его вырастил и которому юный государь симпатизировал, мало походил на злого вельможу, но вопросы все равно возникали. Так, однажды задумавшись, мальчик пришел к выводу, что если премьер-министр злой, то ему и положиться ни на кого, ведь все остальные тоже не заслуживают доверия. Строгого и сурового Будда маленький Макото не понимал и побаивался. Министр внутренних дел Сиги любил ругать всех окружающих, но и только. Никаких внятных предложений или личных инициатив император от него не слышал, только критику других. Старый Йокон, министр культуры и просвещения, пусть и умел красиво говорить, а также писал стихи и песни, вызывал какое-то подспудное отвращение, даже сильнее, чем погибший от несчастного случая веселый и улыбчивый министр обороны Какой. Министр разведки Сайкю и вовсе походил на какого-нибудь типичного интригана из театральной пьесы, и остальные не лучше. Придворных несовершеннолетние императоры вовсе не учитывал. Странным образом вокруг него собрались личности исключительно пустые и льстивые. Только премьер-министр выделялся на этом безрадостном фоне неприветливых, неприятных или неумных, даже с точки зрения ребенка, личностей. Получалось, что если все плохо, то он, якобы хозяин страны, не более, чем птица в золотой клетке дворца, изолированная от остальной империи. Ни на кого положиться, ни от кого узнать истинное положение вещей, ни на кого опереться, дабы начать что-то менять, ни от кого ожидать защиты. Страшно. Поэтому мальчик предпочитал не думать о такой возможности. В конце концов, даже если министр окажется не таким хорошим человеком, как выглядит, он все равно будет его защищать, как гаранта своего нынешнего высочайшего положения. «Вот, Ваше Величество, поставьте печать здесь», — Анист положил на стол новую бумагу. Император со вздохом придвинул ее поближе. Поймав взгляд Макото, толстый министр добродушно улыбнулся в усы. «Вы утомились? Ничего, Ваше Величество, осталось совсем немного», — сказал он, откусив кусочек своего любимого чуть подвяленного мяса, и мы вместе сможем отправиться на обед. Вы же не хотите оставить верных вам и империи людей без награды, а смутьянов и предателей без наказания? Конечно, нет. Мой долг императора – воздать по заслугам каждому. Воскликнул мальчик, поймав странный взгляд от министра. Куфуфу, рассмеялся Анист, похвальная самоотверженность, Ваше Величество. Значит, мне не нужно отменять вечернюю церемонию вручения наград, опять будут приходить эти скучные старики. Вздохнул парнишка, которому церемонии награждения успели надоесть еще в детстве. Ну, то есть, когда он был совсем маленьким. Постоянно говорить и выслушивать одно и то же, невероятно скучное занятие. Взгляд юного венценосца, ставящего очередную печать, зацепился за очередной указ о награждении. На этот раз одному из министерских функционеров жаловалась земля близ столицы. Император смутно припоминал, что с неделю назад это владение отобрали у рода каких-то предателей. Министр, люди правда недовольны моим правлением, если у нас рядом со стенами моего дворца начался такой опасный бунт, то, значит, было много недовольных, верно?